Другая профессия. Майкл Ондаджи попросил меня написать статью в номер канадского литературного журнала «Брик», посвященный выбору профессии. Примечание. Майкл Ондаджи родился в 1943 году, канадский прозаик. Его роман «Английский пациент», получивший в 1992 году Букеровскую премию, был первой книгой в канадской литературе, удостоившейся этой награды. Конец примечания. Было это, разумеется, за много лет до того, как я снялся в фильме «Дневник Бриджит Джонс». Я всегда мечтал стать актером, несмотря на то, что на заре моей жизни выступал на этом поприще не слишком удачно. Начал я свою карьеру в 7-летнем возрасте ролью эльфа в спектакле, который ставили в моей школе в Бомбее. Костюм мой был сделан из оранжевой гофрированной бумаги, и посреди танца маленьких эльфов, которые я исполнял вместе с остальными, он с меня свалился. В 12 лет я играл следователя, Сирич-инквизитора, в «Святой Иоанне» Бернарда Шоу. Мне полагалось сидеть за столом в грубой белой сутане и делать записи гусиным пером. Единственное гусиное перо, которое удалось отыскать в Бомбее, было на самом деле шариковой ручкой, украшенной этим самым пером, большим и красным. Я бодро марал бумагу. Когда представление закончилось, кто-то поздравил меня с успехом, добавив: «Особенно сильное впечатление на зрителей произвело то, что можно так долго писать пером, ни разу не обмакнув его в чернила». В английской школе трудности мои продолжались. В одном из спектаклей я играл дюжего мерзавца Латиноса, которого в конце первого акта отправляют на тот свет с помощью яда. Мне было дозволено разыграть невероятно мелодраматическую сцену с пошатываниями и хватаниями за горло, в конце которой я обрушиваюсь за диван. А вот во втором акте мне полагалось целый час лежать за диваном, так, чтобы ноги торчали наружу. Рабочие сцены влезли на декорации и стали кидать мне в лицо скорлупу от арахиса, пытаясь заставить меня дрыгнуть ногой. Им это удалось. Потом меня взяли на роль одного из помешанных в «Физиках» Фридриха Дюренмата. Но тут внезапно заболел мальчик, игравший буйно помешанную горбатую докторшу, начальницу психбольницы, где происходит действие пьесы, и меня попросили его заменить. У нас была школа для мальчиков, так что нам волей-неволей приходилось придерживаться традиций Елизаветинского театра, где все роли исполняли мужчины. Я надел толстые клетчатые рейтузы и твидовую юбку и приправил их акцентом бешеного Шермана. Пьеса не имела успеха. В Кембридже я соорудил себе длинный накладной нос, чтобы выйти на сцену в пьесе «Ионеско», но на первом же представлении, целуя руку даме, своротил эту нахлобучку на бок и стал мучительно похож на человека-слона. На премьере не слишком основательно прорепетированного «Алхимика» Бена Джонсона, глядя на первый ряд кресел, где сидели сплошные преподаватели английской литературы, я вдруг сообразил, что произношу строку, которая вообще-то является ответом на пока еще не заданный мне вопрос. Вся труппа немедленно впала в панику и принялась импровизировать, приблизительно придерживаясь Джонсонова размера, в попытках проложить дорогу к хотя бы какому-нибудь знакомому нам фрагменту. Как нам показалось, на это ушли долгие часы, но со своей задачей мы справились. Ни один из кембриджских литературных корифеев ничего не заметил. После окончания университета я некоторое время подвязался в различных лондонских маргинальных постановках. В пьесе Меган Терри «Вьетнамский рок» я страшно оскорбил со сцены полный зал зрителей в инвалидных колясках, обрушив на них упреки за безразличное отношение к войне. Почему они не участвуют в маршах протеста? Почему не вышли на демонстрацию на Гровнер-сквер и не сцепились с конной полицией? Я вещал с большим пафосом. Инвалиды-колясочники в смущении повесили головы. В другой постановке я опять принялся за старое. Надел длинное черное вечернее платье и длинный светлый парик, дабы сыграть этакую «Мисс Вырви Глаз» в пьесе, которую написал один мой друг. Он с тех пор успел стать преуспевающим писателем. А чтобы никто не пропустил той важной сатирической подробности, что подобные персонажи, как правило, мужчины, я приладил себе могучие черные усы в стиле мексиканского революционера Эмилиано Сапаты. Мой ныне преуспевающий друг-писатель до сих пор грозится обнародовать фотографии, сделанные на этом спектакле. Выступив в роли блондинки, я понял, что перспективы у меня на актерском поприще далеко не блестящие, и перестал выходить на подмостки. Хотя не могу сказать, что меня туда не тянет. Несколько лет тому назад еще один несостоявшийся актер, писатель, редактор и издатель Билл Бьюфорд предложил мне присоединиться на одно лето к самой что ни на есть заштатной американской труппе и провести несколько счастливых месяцев, играя эльфов, бандитов, латиносов, обвинителей в рясах, помешанных докториц и прочее. Ничего из этой затеи не вышло, а жаль. Может, на будущий год мы все-таки попробуем. Октябрь 1994 года. Перевела Александра Глебовская.